С другой стороны, я ведь знаю, по крайней мере, мне так кажется, что она считает меня грубым и эгоистичным. То есть себя она находит натурой весьма чувствительной. Она, например, рыдала, когда паром Эстонии потерпел крушение, хотя не знала ни одного человека из тех, кто был на борту. Я ей тогда сказал, что, по-моему, это лицемерие. Вообще-то я этого не стал бы говорить, если бы она не обвинила меня в черствости. Безусловно, то, что Эстония утонула, просто ужасно, этого отрицать нельзя, но факт есть факт. Я не могу испытывать глубокой скорби по поводу смерти незнакомых мне людей. Понимаю, что в определенном смысле я человек очень равнодушный. В подростковом возрасте я часто задавался вопросом, не психопат ли я. Но все-таки пришел к мысли, что психопата нельзя до слез тронуть музыкой. А может, это напротив типичный признак психопатии? Необычайная чувствительность, почти сентиментальность, по поводу и без, когда психопаты вдруг сталкиваются с чем-то прекрасным или возбуждающим, их застают врасплох бьющие ключом чувства, даже не столько сами чувства, сколько осознание того, что они в кои-то веки действительно что-то чувствуют. А такое в моей жизни случалось довольно часто. Постойте, я ведь хотел рассказать о своей матери, но сейчас мне ровным счетом нечего вам о ней сказать. Вернемся к этому разговору чуть позже. Да чушь, у меня иногда выходят длинные предложения, подчас даже не вполне грамматически правильно, отмечаю я про себя, перечитывая написанное. Надеюсь, вы по возможности будете ко мне снисходительны. Вы ведь сами сказали, что мне не надо выражаться литературно, оттачивать фразы. Вам и так известно, что я человек образованный. Я мог бы заполнить эту тетрадь всевозможными цитатами, аллюзиями и учеными размышлениями на разных языках или даже стихами, если на то пошло. Но по какой-то причине этого не произошло. Этот текст, кажется, творит себя сам. Меня поразила удивительная мысль. Быть может, мое образование — это дом, а этот текст — окно, в которое я кричу. Мне кажется, я пишу вещи, которые писать нельзя, но остановиться не могу. Наверное, я начинаю выражаться слишком запутанно и непонятно, мне надо немного прийти в себя. Собственно говоря, я начал рассказывать о том, как мы с Эллой зажили вместе. Глава 16. Сначала я пытался быть любезным и думал, что скоро привыкну к ее соседству, ведь у нее, как уже было сказано, имелись свои дела. Мы купили немного мебели, перевезли ко мне ее электрическое пианино, на котором она, к счастью, могла играть совершенно беззвучно, слушая свою игру через наушники. Окружающим были слышны лишь постукивания клавиш, но и это, к сожалению, иногда может очень действовать на нервы. Да еще и все эти ее лоскутки, подрамники и прочие принадлежности для аппликаций. Спала она на диване. Я никогда не мог спать с кем-то в одной кровати. Мое настроение по-прежнему менялось самым непредсказуемым образом. Иногда я был очень рад, что мы живем вместе. Это давало мне ощущение уюта и своего рода нормальности, которую я действительно высоко ценил. А мешало мне то, что у нее, как я уже сказал, случались приступы безрассудной влюбленности и страсти, которые приводили меня в растерянность. Я ведь предупреждал ее, говорил, что я равнодушный. Но все равно у меня оставалось чувство, будто я должен быть с ней помягче, стать более к ней внимательным.